Гости шушукались между собой. Вскоре Пьетро заметил, что сыновья Ахмада ходят между гостями, нашептывая им что-то. После этого гости стали торопливо расходиться. Торопливо. Слишком торопливо. Завтра, припомнил Пьетро, по христианскому календарю будет 18 февраля 1229 года. Ахмад должен торопиться. Пьетро спокойно сидел на своей подушке. Когда последний гость ушел и молодожены удалились, Ахмад подошел и, улыбаясь, взял Пьетро за руку. — Пойдем, — сказал он, — и ты, и твой раб Абдулла. Мы хотим наградить тебя за твою отвагу и верную службу. Пойдем со мной, сын мой. Пьетро молча последовал за Ахмадом в маленькую залу. Там был накрыт стол. Во главе стола сидел шейх Аль-Джебал, глядя на них своими жестокими черными глазами. Деликатесы, стоявшие на столе, превосходили даже те, которые подавали за свадебным пиршеством. Танцевали обнаженные рабыни, тела их покрывали лишь нити разноцветных бусинок. Девушки уселись на колени к мужчинам, принялись их целовать. Пьетро смеялся, но к вину не притрагивался. Через 5 минут Абдулла забыл о своем страхе перед шейхом Аль-Джебалом. Он опьянел, его маленькие глазки поблескивали от вина и похоти. «Бедняга», — подумал Пьетро, — «теперь он в их руках». Пока все смотрели на девушку, певшую о сладости любви, Пьетро проворно вылил содержимое своего бокала на пол. Потом сделал вид, будто пьет из бокала. «Вот это правильно!» — засмеялся Харун. «Наслаждайся этим бокалом. В нем ключ к таким наслаждениям, какие тебе и не снились». Пьетро следил за Абдуллой. Голова раба качнулась раз, другой, третий. Потом упал на стол с такой силой, что разбило бокал и блюдо. Пьетро улыбнулся. В его намерении входило изобразить потерю сознания, чтобы получить таким образом возможность бежать. Но чем больше он об этом думал, тем меньше ему нравился его план. Бежать? Но как? Где он раздобудет верблюда или лошадь? И куда он поедет один, без еды? Внезапно он громко расхохотался. Ответ оказался таким простым. Он хочет добраться до Фридриха. И они тоже хотят этого. Пусть они пошлют его в Иерусалим. Он пообещает им все, что они потребуют. А уж когда доберешься туда, перехитри их. Покажи им, как трудно превзойти сицилийца в вероломстве. Но для этого он должен избежать нежных ласк шейха Аль-Джебала. Его мозг не должен быть ничем затуманен. Для того, что он задумал, ему нужна хитрость змеи. Он чувствовал, что они все смотрят на него в удивлении. Он встал. «Мой господин», — сказал он, — «ты должен знать, что у меня есть талисман, предохраняющий от любых одурманивающих средств и ядов. Но я прошу вас, выслушайте меня. Ты могущественный лев дома Муктафи. Ты хорошо знаешь, как я был взят в плен. Меня послали вместе с моими друзьями против Дамиеты. Послал меня тот самый император Фридрих, которого вы хотите, чтобы я убил. Мои самые близкие друзья погибли. Я из господина превратился в раба, потому что он предал нас, он не прислал подкрепления, которое обещал. Из-за него я потерял жену, которую любил. Я говорю тебе, о могущественный шейх, что я выполню твой приказ и, не испив одурманивающего вина и без заботливой помощи твоего достопочтенного гостя. «Он лжет!» — воскликнул Харун. «Это уловка, чтобы сбежать и предупредить их». «Уловка, мой господин? Но я клянусь бородой пророка, что говорю правду». «Да, я понимаю твои сомнения». «Хорошо. Пошли меня в Иерусалим под охраной. У тебя там есть друзья. Пусть меня поселят у них. Прикажи им убить меня, если я не выполню повеление». Ахмат пристально изучал его лицо. «Наши друзья не смогут приблизиться к тебе, как только ты окажешься во дворце, где только ты и сможешь выполнить эту задачу». Пьетро чуть не застонал. Ахмат ткнул пальцем в главный пункт, на котором держался весь план Пьетро. Но, как всегда, в трудный момент его ум быстро нашел выход. «Ты ведь планировал, мой господин, — сказал он, — сделать Абдулу фидаином. Так пошли его со мной. В качестве моего слуги он сможет вместе со мной пройти во дворец. Дай ему оружие, а мне не давай. Став фидаином, он не будет подчиняться моим приказам. И когда мы окажемся во дворце, я смогу показать ему императора Фридриха, которого я хорошо знаю и ненавижу». «В этом есть смысл», — вздохнул Ахмат, — «за исключением одного только момента. Почему мы должны рисковать и оставить твой мозг неконтролируемым? Твой план хорош, но будет безопаснее, если мы уничтожим все твои сомнения». «Тогда ваш план наверняка провалится», — отозвался Пьетро. «Я видел фидаинов. Их лица немедленно выдают их каждому, кто знал их раньше. Не забывайте, император Фридрих хорошо знает меня. Меня знают и германзалцы, и еще несколько сотен императорских рыцарей. Стоит им только глянуть на меня, как они поймут, что во мне что-то изменилось. Они начнут расспрашивать меня, и мой одурманенный мозг не сможет лгать. Не лучше ли послать меня такого, какой я есть, улыбающегося, с умными глазами, а не ходячего мертвеца, которого они в лучшем случае сочтут безумцем и не подпустят близко к императору?» Даже у Харуна лицо стало озадаченным. Но Пьетро не торопился торжествовать. Даже если они согласятся на его план, риск огромен. Ему придется безоружным наброситься на Абдулу и попытаться вырвать у него кинжал. Ему придется проделать это одному и очень быстро, потому что если он позовет рыцарей на помощь, Абдулла наверняка убьет его раньше, чем он успеет крикнуть. Фидаины очень умелы. Что еще хуже, так это то, что он должен ждать, пока они очутятся во дворце, и только там пытаться разоружить своего раба. Если он попробует сделать это на улице, шпионы, которые есть у аюбитов повсюду, тут же зарежут его. Кроме того, ему хотелось, если будет такая возможность, спасти жизнь Абдуле. Это был преданный раб и служил ему верой и правдой. Может быть, найдутся средства вернуть бедняге его разум? Ахмат смотрел на него. Лицо его хмурилось. «Все это, Пьетро, представляется разумным», — сказал он. «Но у меня остается одно сомнение. Почему ты хочешь пойти на такое? Причины, которые ты изложил нам, явно недостаточны. Ты раб, но ты пользуешься большой свободой. Ты потерял свою жену, но и ты можешь иметь здесь других жен. Вот этот недостаток мотивов заставляет меня сомневаться». Пьетро посмотрел на него. «Я должен был помнить, — с горечью подумал он, — что причины, которые я выдвигал, в глазах сарацина мало что значат. Но что еще я мог придумать? Какому мотиву он поверит?» И тут он внезапно нашел. единственный повод, который не вызовет у сарацин сомнений. Мужчина, движимый похотью, всегда понятен расе, которая даже небеса заселила гуриями. Я думаю, мой господин, — начал заикаться Пьетро, хорошо разыгрывая колебания, — что если я в этом деле хорошо послужу тебе и выживу, я могу заслужить твое благоволение и попросить тебя отдать мне госпожу Зенобию, от которой я по глупости отказался, когда мой господин предложил ее мне. С тех пор я тысячи и тысячи раз раскаивался в своей глупости. Но я не мог заговорить об этом, опасаясь, что мой господин разгневается. Ахмат смотрел на него, и тень улыбки проскользнула по его губам. «Приготовьте раба Абдулу к поездке в горы», — приказал он. «Держите Франка в его покоях под крепкой охраной, пока Абдулу не привезут обратно». «Мы примем твой план, Пьетро, самый хитрый из франков. Когда ты вернешься, женщина будет ждать тебя в твоих покоях, женщина, которую ты мог получить, просто попросив, и за которую ты теперь должен заплатить такую высокую цену». Пьетро заметил, как исказилось от гнева лицо Харуна. Странно, что Ахмат не отдал своему старшему сыну эту женщину, которую сам он уже не хотел. С другой стороны, если подумать, это не так уж странно. Харун боится отца, завидует его здоровью, из-за которого обречен долгие годы терпеливо ожидать дня, когда займет место отца. Между отцом и сыном довольно напряженные отношения, иногда даже враждебные. Ахмат знает, что представляет собой Харун. Возможно, его это даже развлекает — дразнить таким образом сына, ибо для шейха одной рабыни больше или меньше не имеет значения. «Я благодарю тебя, мой господин», — сказал Пьетро, и стражники увели его. Пьетро больше не видел Абдулу. Его отправили в Иерусалим одним караваном, а Пьетро — другим. Пока ожидали прибытия Фридриха в Иерусалим, их содержали в разных домах. Пьетро был занят своими делами, всегда под бдительным взором стражи. Он сбрил бороду, подстриг волосы по франкской моде. Стража привела к нему старого еврея-портного. Пьетро не без труда объяснил ему, как сшить костюм по европейскому образцу. Портному потребовалось немало времени, чтобы понять, что от него требуется. Он не видел смысла в узких, обтягивающих штанах или в короткой тунике, да и во всех остальных частях одежды, которую заказывал Пьетро. Но, в конце концов, накануне начала Великого Поста одежда была готова, и Пьетро с некоторым удовлетворением облачился в нее. Однако это одно и могло вызвать чувство удовлетворения. Все остальное шло из рук вон плохо. Пьетро пользовался некоторой свободой, его не запирали. Он мог бродить по городу в сопровождении стражи. Охранники, сопровождающие его, не только запрещали ему разговаривать с кем бы то ни было, они еще и требовали, чтобы он говорил только по-арабски, чтобы они понимали его. За эти недели ожидания Пьетро много выяснил. Главное заключалось в том, что Фридрих начал этот самый успешный из всех крестовых походов вопреки запрету церкви. Даже сюда дотягивались длинные руки его святейшества. Куда бы император ни приезжал, там сразу же после него появлялся папский легат и накладывал на эту местность отлучение. Добрые христиане боялись приближаться к императору. Почему? Этого не знал никто. Без сражений Фридрих II добился большего, чем любой крестовый поход в истории. Росчерком пера он получил Иерусалим и вместе с ним Вифлеем и Назарет. Аль-Камил отдал ему коридор до Акры вместе с замками Тороном и Монфортом, так что христианские пилигримы могли добираться сюда с моря. Со своей стороны Фридрих оставил в руках мусульман ту часть Иерусалима, где находился район Харама, среди прочих святынь с мечетью Аль-Акса, одним из самых священных мест мусульманской веры. Он обещал защиту последователям пророка, посещающим эти святыни, и перемирие на 10 лет. Он обещал, что в течение этого времени не позволит формировать новые отряды крестоносцев в Европе и не будет поддерживать христианских властителей Северной Сирии против Египта. Что же касается восстановления стен Иерусалима, то это осталось спорным вопросом. Одни говорили, что он согласился их не восстанавливать, другие утверждали, что он имеет разрешение султана на их восстановление. Потом совершенно неожиданно все тщательно разработанные планы начали разваливаться. У всех, даже у Пьетро. Начало рушиться все, на что он рассчитывал, даже надежда на возможность сохранить собственную жизнь. Ахмад послал Наджмуда, своего второго любимого сына, предупредить их. Выбор посланца говорил о многом. То, что Ахмад нарушил медовый месяц Наджмуда и послал его со столь опасным поручением, говорил о том, насколько важным считал он это дело. Пьетро понимал, почему Ахмад не послал Харуна. Напряженность в отношениях между шейхом и его старшим сыном возросла настолько, что Ахмад перестал доверять своему наследнику. Вот почему перед Пьетро и его стражей возник Наджмуд и передал ему устное послание, прозвучавшее как смертный приговор. «Мой отец желает сообщить тебе об изменении всех наших планов». Ему стало известно, что Аль-Камил и франкский султан путешествуют не вместе, так что они еще не видели друг друга. Поэтому отец считает, что будет лучше, если Абдулла уедет в Наблус, а ты, Пьетро, покажешь императора Фридриха своей страже, когда он завтра будет ехать по городу. Пьетро стало плохо. Он рассчитывал, что будет только с одним Абдуллой в пиршественной зале. Теперь же вместо этого он должен будет умереть на улицах Иерусалима, изрубленный мечами своих друзей. В эту ночь он не спал. Он мерил шагами свою спальню и думал, преклонял колено и молился. Но к утру дело обстояло точно так же, как и ночью. Пьетро требовалось чудо, а он в чудеса не верил. Утром он уже был на улице, в толпе, ожидающей приезда императора. Его стражники нервно проверяли пальцами остроту своих клинков. Во мгле этих обстоятельств высвечивался один только лучик надежды. Накануне поздно вечером Пьетро послал двух своих стражников, чтобы они вытащили из постели старого еврея-портного и доставили к нему. Пьетро начал орать на него по-арабски, обвиняя старика в том, что тот что-то не так сделал с его костюмом. Разыгрывая свирепую ярость, Пьетро даже ударил старика. Когда портной упал, Пьетро подхватил его и прошептал ему на иврите: «Пошли своих сыновей к султану в Наблус, предупреди его, что ему грозит смерть от рук фидаинов». Он тут же выпрямился, продолжая кричать: «Собака и сын собаки, свинья, убирайся отсюда!» Стражники ухмылялись, одобряя его тираду. Но перед тем, как убраться из покоев Пьетро, портной подмигнул ему и улыбнулся. В 1229 году каждый еврей, живущий в Иерусалиме, был заговорщиком. Пьетро это несколько успокоило, тем более что он знал из всех калифов со времен Салахеддина Аль-Камил лучше всех относился к евреям. Ни один еврей не захочет, чтобы убили властителя, который защищает их жизни и имущество. И на его месте оказался человек, который их ненавидит. Пьетро был уверен, что портной пошлет своего сына. Однако, стоя у восточных ворот, Пьетро ни в чем не был уверен. Издали он увидел свиту Фридриха. Судя по тому, что он не заметил отблеска солнечных лучей на их доспехах, они были без оружия. Они красовались в ярких одеждах, и над их головами развивались знамена. Он даже слышал военную музыку и гимны, которые распевали германские рыцари и пилигримы. Пьетро оглянулся вокруг. В толпе были бородатые греческие священники с большими серебряными крестами, смуглые марониты, евреи в их синих шубас, мусульманские кадиши с белыми тюрбанами хаджи. Но никого, кто мог бы ему помочь. Ни одного человека, владеющего оружием, который не принадлежал бы к лагерю его врагов. И никого, с горечью подумал он, у кого я мог бы выхватить меч и сразиться с убийцами. Единственное оружие — посох вот этого паломника. Сузив глаза, он пригляделся к посоху. Он был крепкий, суковатый. Удар таким посохом, хорошо нацеленный. Процессия приближалась. Но мне потребуется время. Если указать им на другого человека вместо императора, но этого человека наверняка убьют. Все же лучше кто-то, чем Фридрих. Пусть лучше это будет какой-нибудь неизвестный рыцарь, в руках у которого не находится судьба всей империи. Процессия поравнялась с ними. «Который?» — прохрипел Куаид. Пьетро в отчаянии понял, что не может указать на какого-нибудь простого рыцаря. Даже эти мамлюки различали людей по богатству их одежды. И тут его глаза остановились на Гермине Залце, осыпанном драгоценностями не меньше любого короля и выглядевшем импозантнее, чем Фридрих, да и старше. «Вот тот!» — закричал он. И когда они оставили его и бросились вперед, вырвал у пилигрима суковатый посох столь стремительно, что тот упал. Но падая, завопил. Один из стражей Пьетро обернулся, но Пьетро нанес ему посохом по голове удар такой силы, что даже смягченный толстым тюрбаном, он свалил стражника на землю. Остальные трое набросились на Пьетро. Но Пьетро был мастером фехтования, а его посох длиннее любого меча. Он держал их на расстоянии, отражая их удары, однако понимая, чем это должно кончиться. Потом он заметил, как сотник подал знак, и двое из них прекратили бой и побежали по направлению к Герману Залце и закричал: «Берегись, Герман Залце! Они хотят убить императора!» Фридрих увидел, как два сарацина нападают на безоружного европейца. Тот взмахнул рукой, и пять могучих германских рыцарей обрушились на стражи Пьетро. Через 3 минуты все было кончено. Пьетро, тяжело дыша, опирался на свой посох, ликуя. Он не получил даже царапины. Все 4 страшных мамлюков валялись мертвыми, а Фридрих, римский император, восседал на лошади и, не веря своим глазам, смотрел на своего друга. «Пьетро!» — вырвалось у него. «Я думал, что тебя нет в живых». Он соскочил с лошади, обнял Пьетро и расцеловал в обе щеки. «Ты снова спас меня», — сказал он. «Я говорил тебе, что наши жизни связаны. Ты мой ангел-хранитель». «Но кто эти сумасшедшие, с которыми ты сражался?» «Мамлюки», — устало сказал Пьетро. «Их послали убить вас и султана». «Султана предупредили?» — спросил Фридрих. Пьетро покачал головой. «Не знаю, сир», — прошептал он. «Я пытался известить его, но дошло ли до него мое послание, я не знаю». Фридрих обернулся к молодому сирийскому рыцарю. «Немедленно скачи в Наблус», — приказал он, — «и сообщи его величеству о том, что здесь произошло, и об опасности, угрожающей ему. Не жалей коня, скачи!» Сириец рванул коня и помчался во весь опор. Сейчас времени для расспросов и разговоров не было. Молча они проехали во двор храма гроба Господня. Колокола не звонили. Никто из крестьян, живущих в городе, не пришел приветствовать их. Ни одного священника. Фридрих спешился. Пьетро и Герман Залце следовали за ним. Они вошли в темный храм. Император прошел к мраморной гробнице под треснувшим сводом. А греческие священники шли за ним, словно они, если бы посмели, не допустили бы его сюда. Германские рыцари держали в руках факелы. Фридрих преклонил колени, и все сопровождающие сделали то же самое. Пьетро смотрел на мраморную плиту, ради обладания которой погибли многие тысячи людей. Он считал, что должен испытывать торжество при виде этой победы Фридриха, почтение к месту упокоения Иисуса перед его вознесением. Но он ничего не почувствовал. Он опустился на колени перед мраморной глыбой и видел только мраморную глыбу и ничего больше. Он испытывал сожаление, не находя в себе никаких эмоций, но оставался самим собой. Придет день, когда он научится чувствовать от этого удовлетворение.